Глава 47. Пейден. Почему он так долго? Чума, как же здесь холодно! Мои зубы стучат от нехарактерной для этого времени погоды. Тонкая рубашка почти не защищает кожу от прохладного ветра. «Терпение, принцесса!» — ворчит Ленни рядом со мной. Я раздраженно пихаю его, и он явно подавляет желание толкнуть меня в ответ. После чего я одариваю его озорной ухмылкой, подбивая Ленни именно так и поступить. И как раз в тот момент, когда я думаю, что сейчас начнется что-то интересное, дверь распахивается. «Извините, что прерываю вашу стычку, но на улице довольно прохладно, и вам двоим действительно стоит зайти внутрь, пока вы не простудились». В голосе Каллума слышится веселье, он отступает в сторону, пропуская нас в дом. Мой дом. Мы проходим в кабинет и спускаемся по потайной лестнице в подвал. Я была здесь несколько раз с той ночи, когда впервые отважилась вернуться домой. И уже успела отвыкнуть от вида отцовского кабинета. Преследующих меня призраков прошлого стало меньше, но до полного исцеления еще далеко. Полагаю, даже травма может устать от бесконечных мучений и хотя бы ненадолго ослабить хватку. Пока я спускаюсь по лестнице, меня приветствует низкий поддразнивающий голос. «А вот и она!» Я машу рукой Фину, скрестившему ноги на столе и заложившему руки за голову. Он ухмыляется в ответ, и мой взгляд опускается на Лину, лежащую на полу, заваленном картами. Помимо того, что все эти люди являются лидерами сопротивления, я узнала, что у каждого из них есть своя цель, и каждый вносит вклад в общее дело. Лина — талантливая художница, и все наши подробные карты — ее заслуга. В то время как Финн занимается созданием кожаных доспехов и масок, Ленни — глаза и уши сопротивления в замке, а Мира — глушитель, что бесспорно делает ее ценной. Заметив меня, Лина улыбается и оставляет свое занятие, чтобы к нам присоединиться. Финн следует за ней и садится на один из стульев, образующих круг. «Мира сегодня нет?» Интересуюсь я, оглядывая большую комнату, заставленную столами с документами и кроватями с грязным постельным бельем. «Мира сегодня не будет», — тихо отвечает Каллум. «Она ухаживает за своей матерью». Я раздумываю над тем, чтобы задать вопросы, которые, вероятно, не следует задавать. Но Каллум мгновенно направляет разговор в другое русло. «Итак, Пейден, у тебя есть для нас что-нибудь? Хоть что-то?» Я слышу в его голосе то же отчаяние, в которое он впадал каждый раз, когда я приходила ни с чем и вынуждена была признавать свои неудачи. «Я нашла туннель. Ну, на самом деле, Кит провел меня прямо по нему сегодня утром». Я практически задыхаюсь, наконец-то произнося эти слова. Они все наклоняются ко мне, широко раскрыв глаза, пока я рассказываю о своем плане и сомнениях в том, что он сработает. Когда я заканчиваю, молчание нарушает Финн. «Я знал, что ты обведешь будущего короля вокруг пальца». «Я горжусь тобой, принцесса», — говорит Ленни с кривой ухмылкой. Я начинаю подробно рассказывать обо всем, что видела, и о том, где именно начинается и заканчивается проход. После того, как войдете в туннель через последнюю камеру слева, примерно на полпути вы увидите развилку. Путь налево ведет к двери у тренировочной площадки, а направо — к чаше и комнате над ложей. Лина записывает информацию, жадно впитывая каждое мое слово. За считанные минуты они узнают, где находится этот проход, куда он ведет и как его найти. «Есть только одна проблема», — добавляю я, беспокойно крутя кольцо на большом пальце. «Чтобы попасть в проход, нужен ключ. А он, так уж вышло, всегда находится у Кита». Финн фыркает. «Легко, раздень его». Я бросаю на него быстрый взгляд, после чего снова поворачиваюсь к Каллуму. «Я могу достать его. На балу я стащу ключ и отдам его Ленни. Поскольку испытание состоится на следующий день, Кит не успеет заметить, что ключ пропал». Я прикусываю внутреннюю сторону щеки, прежде чем добавить. «Я надеюсь на это». «По мне так неплохой план», — говорит Ленни, зевая. Я пронзаю его взглядом. «Все, кто будет проходить через туннель в ложу, должны входить через дверь рядом с тренировочной площадкой. Так что, Ленни, тебе предстоит впустить их, так как дверь открывается только изнутри. А оттуда вы уже можете направиться к чаше. Понял?» Ленни коротко кивает. «Понял. Мы разговариваем еще как минимум час, обсуждая детали плана. А затем Ленни и я поднимаемся, разминаем затекшие тела, машем на прощание и идем обратно по лестнице. Когда мы выходим на улицу, меня обдувает прохладный ветерок, и я снова начинаю дрожать. Ленни обнимает меня за плечи и прижимает к себе, другой рукой взъерошивая мне волосы. Я со смехом отталкиваю его ладонь, пытаясь пригладить растрепавшиеся серебристые пряди, разлетевшиеся по плечам. «Завтра бал», — говорит Ленни почти торжественно. «Завтра бал», — эхом отзываюсь я, но мой голос звучит едва громче шепота. «А потом состоится последнее испытание». Он смотрит на звезды, которые в ответ смотрят на нас. Я выдыхаю дрожащий смешок, не в силах подобрать нужные слова. И повторяю. «А потом состоится последнее испытание». Ленни смотрит на меня смеющимися глазами. «Кто ты, попугай или Пейден?» Я фыркаю и откидываю голову назад, чтобы посмотреть на звездное небо. Мой голос звучит тихо и задумчиво. «Я не знаю, кто я. Чувствую, как кто-то сжимает мое плечо, и, обернувшись, вижу улыбающегося Ленни. Ты, Пейден Грей, серебряная спасительница, клинок, рассекающий врагов своим серебряным лезвием». Глава 48. Кай. Крики, ужасные, мучительные крики гудят в моей голове и эхом отдаются в сознании. Она. Это она. Я бегу по коридорам замка, обливаясь потом, ищу ее, зову. Единственный ответ — крик о помощи. Мольба о пощаде. Я распахиваю дверь, врываюсь в комнату и вглядываюсь в темноту. Что-то серебристое поблескивает в лунном свете, проникающем через открытое окно. Вот она, ее волосы. Должно быть, это ее прекрасные серебряные волосы. Вот только то, на что падает мой взгляд, не выглядит прекрасным. Нет, она сломана. Пейден покрыта кровью. Она сидит в луже крови, и слезы текут по ее лицу, искаженному от страданий. Невыносимая боль. Страдания, от которых невозможно спастись. Я снова замечаю серебристый отблеск, но это мерцают не ее волосы, как мне показалось раньше. Кинжал. Это ее кинжал. Его острие входит в ее грудь, из-за чего кровь стекает по ее телу и отражает слезы, струящиеся по ее лицу. Какая жуткая симметрия! Я мгновенно оказываюсь перед ней, стоя на коленях в луже крови. Ее крови. Она не видит меня, не говорит, не делает ничего, только кричит. Боль, я никогда не видел таких страданий. Пейден. «Пэй, посмотри на меня!» «Ничего. Никакой реакции. Только больше рыданий и больше крови!» Я хватаюсь за скользкую рукоять кинжала, который она медленно вонзает себе в сердце. Он весь в крови. Кровь такая липкая, что сразу покрывает мои руки, ползет по ним, пачкая меня тем, что я никогда не смогу отмыть. Я никогда не хотел, чтобы ее кровь была на моих руках. Только не ее кровь. Она медленно поворачивает голову, ее заплаканное лицо оказывается напротив моего. «Сделай так, чтобы это прекратилось», и всхлипывает. Пейден никогда не всхлипывала. «Это так больно. Просто, пожалуйста, сделай так, чтобы это прекратилось. Пусть это прекратится. Останови это». Рыдания сотрясают ее тело, а я все еще удерживаю нож неподвижным, пока она отчаянно пытается вонзить его в свое прекрасное сердце. Мое сердце болит. Еще больше рыданий, и еще больше просьб о том, чтобы позволить ей умереть. Это неправильно. Это так неправильно. Пейден слишком сильная, слишком упрямая и слишком особенная. Она не может умереть, я этого не допущу. Ни от собственной руки, ни от чьей-либо еще. Ее крики раскалывают мою душу, мою голову и мое сердце. Я не могу этого вынести. Не могу. Больше не могу. Чувствую, как слезы застилают мне глаза и текут по щекам. Теперь я умоляю ее остаться, умоляю жить ради меня. Возможно, я тоже кричу, рыдаю и дрожу. Кай. И я поворачиваю голову и сквозь дымку истерики различаю худощавую фигуру, нависающую надо мной. На лице мелькает знакомая мальчишеская улыбка. Из груди, где глубоко засела метательная звезда, вытекает кровь. Джекс падает на колени, его блестящие глаза впиваются в меня. На этот раз я слышу, как из моего горла вырывается крик. Я бросаюсь к брату, обнимаю его, умоляю его жить. Шаги эхом отражаются от стен. Я поднимаю глаза и вижу десятки тел, окружающих меня. Все окровавленные и стенающие. Все они — мои жертвы. Они смотрят на меня, и в их глазах горит ненависть к тому, кто их убил. Я знаю каждого из них в лицо. Каждая из их ран нанесена мной. Они окружают меня, стервятники, предвкушающие смерть. Затем я слышу звук, который слишком хорошо мне знаком. Тошнотворный хруст металла, рассекающего кость. Треск разрывающихся сухожилий и мышц, деформирующихся под напором лезвия. Она падает на землю. В ее сердце кинжал, а на губах улыбка. Я кричу. Подняв ее на руки, я убираю окровавленные волосы с ее лица и что-то бормочу. Хотя и сам не понимаю, что именно. Мой разум оцепенел. Мое сердце онемело. Все замерло. На ее мертвом лице улыбка, словно она счастлива лишиться жизни. Счастлива избавиться от меня. Я отчаяние. Я скорбь. Я агония. И я мертв. Просто разлагаюсь изнутри. Глава 49. Пейден. Крик. Никогда не слышала такой пронзительной агонии. Я только что забралась в постель, вернувшись из лута, но тут же была вынуждена сбросить с себя одеяло и вскочить на ноги. Я бреду по темной комнате, спотыкаясь о свои ботинки, небрежно сброшенные на пол. Когда мои пальцы наконец хватаются за прохладную ручку двери, я рывком открываю ее и выхожу в темный коридор. Раздается новый крик, и я замираю на месте. Это он. Непонятно, откуда я это знаю, ведь я никогда раньше не слышала, как будущий силовик кричит, но что-то тянет меня в направлении его комнаты. Мои ноги двигаются сами по себе, приближая меня к нему с каждым шагом. Я останавливаюсь перед его дверью. Что я делаю? Я не могу просто так войти в его комнату, ведь правильно? Неправильно. Это плохая идея. Да, но именно ее я и хочу осуществить. Из его горла вырывается еще один мучительный крик, и я без колебаний распахиваю дверь. Темнота окутывает меня. Я снова спотыкаясь, иду по комнате и напрягаю зрение, чтобы хоть что-то рассмотреть. Я двигаюсь на ощупь, выставив вперед руки и чувствую очертания кровати и лежащего на ней тела. Подхожу к нему, моргая, пока мои глаза наконец привыкают к отсутствию света, и касаюсь взглядом обнаженной груди Кая, вздымающейся и влажной от пота. Его голова откинута на подушку, пряди черных волос прилипли ко лбу. Он прерывисто дышит, каждый дюйм его тела напряжен. Я даже представить себе не могу, что преследует его во сне. Лишает покоя и делает таким измученным. Какой кошмар настолько ужасен, что даже принц не может себя защитить. Его губы шевелятся, бормоча слова, которых я не могу разобрать. И теперь я по-настоящему волнуюсь. Беспокоюсь о нем. Я позволяю этой мысли на мгновение поглотить меня, а затем осторожно опускаю руку ему на плечо. И едва не задыхаюсь от жара кожи. Он весь горит. «Кай», — тихо говорю я, не желая его пугать. «Ничего». «Кай». На этот раз я произношу его имя громче, трясу за плечо, пытаясь избавить от кошмара. Он снова вскрикивает, и я практически делаю то же самое. Теперь я паникую, умоляю его проснуться, чтобы мы могли снова подшучивать друг над другом. Я забираюсь к нему на кровать, перекидываю ногу через его тело, так что он оказывается зажатым между моих бедер и кладу обе руки на его блестящую грудь. «Кай!» Я изо всех сил встряхиваю его, желая разбудить. Я раздражена тем, что меня это беспокоит. Раздражена тем, что мне не все равно, больно ему или нет. Раздражена тем, что мне невыносимо видеть его таким. Сильные руки внезапно обхватывают меня за талию и отбрасывают. Я оказываюсь прижата спиной к матрасу, а он держит меня за плечи и подминает под себя, соприкасаясь со мной телом. А потом что-то холодное прижимается к моему горлу. Я знаю, как ощущается прикосновение кинжала. Тяжело дыша, я не отвожу взгляд от его безумных глаз и тихо говорю: «Кай, это я». Его сила поражает. И я не думаю, что смогла бы выбраться из-под него, даже если бы попыталась. Он замирает и дышит так же тяжело, как и я. «Кай, это просто ночной кошмар». Я стараюсь сохранить спокойствие в голосе, игнорируя грохочущее сердце, но у меня не особо выходит. «Кай, это я, Пейден». Он моргает. А затем снова, и снова, и снова, словно приходя в себя. Словно видит меня впервые. Когда он, наконец, убирает кинжал, я чувствую, как прохладный воздух обдувает мою шею. Кай не отрывает от меня взгляда. «Это я, Пэй». Мой голос дрожит и звучит едва громче шепота. «Кай?» Надрывно произношу я, и кажется, у него внутри что-то ломается. Он вздрагивает, глядя на то, что натворил. Высвобождает мою руку из цепкой хватки и прячет кинжал под подушку, пытаясь успокоить дыхание. Его холодная маска рассыпается в прах, и я вижу каждую эмоцию, мелькающую на его лице. Никогда не видела его таким взъерошенным, дезориентированным, чувствующим такое отвращение к самому себе. Затравленные, полные ужаса глаза блуждают по комнате, не желая встречаться со мной взглядом. Он собирается отстраниться от меня, не сказав ни слова. Но я не позволяю этому произойти. Я отказываюсь забывать тот момент, когда принц был всего лишь юношей. Моя рука касается его щеки, и призрачные серые глаза закрываются. Я держу его лицо. Робко, нежно и безмолвно восхищаюсь тем, как он прижимается к моей ладони. Его челюсть напрягается, когда я провожу большим пальцем по его щеке. На ней проступает мускул. Кай склоняет голову, все еще зажмуриваясь, чтобы не встречаться со мной взглядом. «Посмотри на меня». Мой приказ одновременно мягкий и строгий, уверенный и робкий. Другая моя рука поднимает его подбородок, чтобы наши взгляды пересеклись. Он делает глубокий, дрожащий вдох, а затем распахивает глаза, и их стальной блеск меня поражает. «Не прячься от меня», — вздыхаю я, внезапно забыв, как дышать. «Больше не делай этого. Я хочу всмотреться в его лицо, То самое, без маски, которую я так часто видела раньше. Я наблюдаю за тем, как его глаза блуждают по мне, по моему телу, все еще прижатому к нему, по моим волосам, беспорядочно разбросанным по его подушке. Он словно запечатляет меня в памяти. Я сглатываю под его пристальным взглядом, который успевает скользнуть к моей шее, по которой, вероятно, поднимается румянец. Нет, не просто румянец. Шею жжет. Внезапно вспомнив, что мои руки все еще на его лице, я медленно опускаю их, чтобы поднести пальцы к шее. Его рука стремительно ловит мое запястье, после чего нежно проводит пальцами по моему горлу. Я едва подавляю дрожь от его прикосновения, от ощущения его мозолистых пальцев на своей разгоряченной коже. «Посмотри, что я наделал». Его голос хриплый, в нем все еще слышны остатки сна и крики, вырывавшиеся из его горла совсем недавно. Кай одергивает пальцы, перепачканные липкой кровью. Его так мучает мысль о том, что он едва не проткнул меня кинжалом, что я издаю хриплый смешок, несмотря на сложившуюся ситуацию. Он выглядит встревоженным моей вспышкой веселья, но это лишь заставляет меня смеяться еще больше. «Забавно!» — хмыкаю я. «Обычно это я приставляю кинжал к твоему горлу». Я безмолвно желаю, чтобы его губы растянулись в улыбке, чтобы на щеках появились эти дразнящие ямочки. Но он просто смотрит на меня, а затем тихо говорит. «Ты запачкаешь волосы кровью». Я бы, наверное, снова рассмеялась, если бы не пальцы на моем горле, заставляющие меня замолчать. Он слегка приподнимается, медленно проводит одной рукой по моему затылку, после чего осторожно поднимает мою голову с подушки, а другой рукой зачесывает волосы назад. Он не торопится, перебирая пальцами серебристые пряди. Бережно гладит, баюкает мою голову. «Я бы снова заплел тебе косу, но ты сказала, что у меня плохо получается». Грубо произносит Кай, и это так не вяжется с тем, как нежно он опускает мою голову на подушку. Без колебаний он хватает край одеяла и начинает осторожно вытирать кровь с моей шеи. «Тебе просто нужно больше практики». Мы оба замираем, наслаждаясь повисшей между нами тишиной. Он смотрит на меня, а я на него. Я растворяюсь в этом моменте. Растворяюсь в его глазах. Не видно ни ухмылки, ни улыбки, не произнесено ни одной саркастичной реплики. Только мы вдвоем, наши бешено бьющиеся сердца и сбившееся дыхание. Моргаю, осознавая, что именно происходит между нами. Прочистив горло, я медленно двигаюсь под ним. Он переводит дыхание, понимая, чего я хочу, и мягко отстраняется. Только когда меня обдает прохладным воздухом, я понимаю, насколько горячей стала моя кожа. Я сажусь, оправляя майку, и сползаю на край его кровати. Я чувствую на себе его пронзительный взгляд, когда встаю на ноги, и внезапно осознаю, как мало ткани прикрывает мое тело. Делаю шаг в сторону. Еще один. Пальцы касаются внутренней стороны моего запястья. «Останься». Я не двигаюсь. Время останавливается. Мое дыхание прерывается. Удивительно, как сильно одно единственное слово может повлиять на человека. «Пожалуйста». Сердце замирает при звуках слова, слетевшего с его губ. Мало кто способен заставить меня умолять. Тяжесть следующих слов сжимает мои легкие так, что я не могу произнести ни звука. То, что я скажу дальше, либо вобьет клин между нами, либо сблизит. Мы станем слишком близки друг к другу. Мне остаться или уйти? Разум кричит, что нужно делать одно, а сердце колотится, умоляя сделать совершенно другое. Беспорядочный круговорот мыслей оглушает меня, несмотря на царящую в комнате тишину. Даже стоя к нему спиной, я ощущаю на себе его взгляд, чувствую прикосновение его рук, Чувствую, что он делает со мной. Что, если я ничего не скажу? Слова могут навредить, только если их произнести вслух. Поэтому именно так я и поступлю. Я не буду говорить, не буду думать, буду чувствовать. Я заглушу навязчивые мысли и просто буду чувствовать. Я медленно поворачиваюсь и встречаюсь с ним глазами. У Кая перехватывает дыхание, его взгляд смягчается. Он не думал, что я останусь. Он ожидает, что все его покинут. И с этой душераздирающей мыслью я без колебаний поднимаю покрывало с его кровати. Он следит за этим движением. Наблюдает за моими руками, откидывающими одеяло, и за моим телом, забирающимся в кровать. Кажется, он не дышит. А у меня так сильно кружится голова, что, вероятно, я тоже не дышу. Я устраиваюсь в его постели, проваливаюсь в его мягкие подушки, в запах, который их покрывает. Его запах. Я окружена им. Я переворачиваюсь на бок. Сердце бешено колотится, когда я чувствую, как матрас проседает рядом со мной. А потом я действительно оказываюсь окружена им. Его грудь прижимается к моей спине, безмолвно спрашивая, хочу ли я, чтобы он был ближе. Я сглатываю и слегка придвигаюсь в ответ. «Я хочу, чтобы ты был ближе». Он не колеблется. Его рука обхватывает меня за талию и притягивает к себе, прежде чем я успеваю перевести дыхание. Я прижимаюсь к его сильному телу и оказываюсь зажата между ним и одеялами. В его объятиях я чувствую себя спокойной, защищенной и более умиротворенной, чем когда-либо за последние годы. Я чувствую. Что-то в этом и в нас самих кажется другим, предопределенным. Мы оба хотели этого. Мы не были вынуждены быть вместе из-за холода или травмы. Я могла бы уйти, но выбрала остаться. Мы сами выбрали это. Мы выбрали друг друга. И это пугает меня. Его большой палец лениво рисует круги на нижней части моего живота. Моя майка пропускает жар его пальцев. Я закрываю глаза, чувствуя усталость, но в то же время ощущение близости его тела оказывается слишком острым, чтобы позволить мне заснуть. Кай опускает голову на изгиб моей шеи. Он шепчет, и его дыхание щекочет мне кожу. «Спасибо». Это слово поражает меня настолько, что я поворачиваю голову, чтобы посмотреть на него. Интересно, насколько редко принц, будущий силовик, произносит эти слова так искренне. Его лицо совсем близко к моему. Он изучает меня так вдумчиво, тщательно, словно у него есть все время мира. Кай склоняет голову на бок, нежно заправляя прядь волос мне за ухо. У меня перехватывает дыхание, когда он проводит пальцами по моей шее и улыбается. Мягко, сладко, удовлетворенно и выглядит при этом очень довольным собой. Это улыбка, которую он изобрел специально для меня. «Ты удивлена тем, что я могу быть тебе благодарен?» спрашивает он низким, тихим голосом. Я изучаю черты его лица, и они кажутся мне совершенными. «Это не так. Больше нет». Я сглатываю, осознавая правдивость этих слов. Я узнала его, разглядела за множеством масок человека, представляющего собой нечто большее, чем то, во что его превратил отец. Не знаю, как долго я изучаю Кая, когда чувствую, что мои веки начинают тяжелеть. Я моргаю, изо всех сил стараясь прогнать сон, чтобы еще хоть немного посмотреть в его лицо. Но сон отчаянно меня затягивает. Он делает то же самое, с удивлением разглядывая каждый дюйм моего тела. Я снова моргаю, и мои веки грозят больше не открыться, а усталость пытается утащить меня прочь из этого момента. Его губы внезапно оказываются у моего уха,

В очередной раз я перевожу внимание на своего партнера. Кит улыбается, продолжая непринужденную беседу, от которой мне все время хочется отвлечься. Я заставляю себя сосредоточиться на его словах, а не на том, что мне нужно его обокрасть. Мы кружимся, и я мельком замечаю связку ключей, прижатую к внутреннему карману его пиджака. Мои пальцы подрагивают от желания пустить в ход воровские инстинкты, которые я по большей части не использовала, находясь в замке. «Ты прекрасно выглядишь». Я вздрагиваю от мягкой интонации Кита и заставляю себя поднять глаза, чтобы встретиться с ним взглядом. Он улыбается, глядя на мое лицо, и говорит: «Ты не должна так удивляться». Какое-то время мы молчим, прежде чем я, наконец, нахожу слова. «Ты меня удивляешь». «Правда?» «Да», — честно отвечаю я. «Ты не такой, как я ожидала». Его ухмылка выглядит слишком мальчишеской, чтобы принадлежать будущему королю. «Я разочаровал тебя?» «Хотелось бы». «Нет». Его улыбка становится шире, и я спешу добавить. «Пока нет». Затем я опускаюсь на пол. Кит смеется надо мной, а я удивленно втягиваю воздух. Он удерживает меня на месте, и мне предоставляется шанс. Момент, которого я боялась и который планировала. Его пиджак распахнут, взгляд прикован ко мне, а мысли заняты чем угодно, только не ключами в кармане. Поэтому я делаю то, что получается у меня лучше всего. Ворую. Я шатаюсь, притворяясь, что подскальзываюсь, и это вполне правдоподобно, если учесть ходули, которые я ношу. Я протягиваю руки, чтобы устоять на ногах, одну опускаю ему на плечо, а другую на грудь, рядом с внутренним карманом пиджака. Руки Кита крепче обхватывают меня за талию, а я удерживаю его взгляд и улыбаюсь. Даже когда запускаю ладонь к нему в карман. Улыбаюсь, даже когда предаю мальчика, который был так добр ко мне. Улыбаюсь, открывая связку ключей и снимая с нее самый большой из них, чувствуя, как рельефные завитки врезаются в мою ладонь. Кит медленно поднимает меня, помогая выпрямиться своими сильными руками. К тому моменту моя рука уже невинно и непринужденно покоится на его плече. «А я-то думал, что ты стала лучше танцевать», — говорит Кит с поддразнивающей улыбкой. «А я-то думала, ты предупредишь меня, прежде чем отправить в полет на пол». Я выдыхаю и, улыбаясь, добавляю. «А теперь мне не помешало бы выпить». «Только не слишком много. Ты и так едва помнишь шаги». Он одаривает меня ухмылкой и поворачивается к столику с напитками. «Тем не менее, я принесу тебе один бокал». Прерывисто вздохнув, я наблюдаю, как он входит в толпу, и мой корсет внезапно становится слишком тесным. Ключ скользит по моей ладони, обжигая кожу. «Могу я пригласить вас на танец?» Я оборачиваюсь, и мое лицо оказывается близко к лицу, покрытому веснушками. Обычно растрёпанные волосы Ленни причесаны, рыжие пряди уложены для вечера. Он одет в элегантный черный костюм, позволяющий ему слиться с остальными мужчинами на балу. «Конечно», — отвечаю я, заставляя себя улыбнуться. Его рука находит мою талию, моя его плечо. И затем наши свободные ладони встречаются. Ключ оказывается зажат между ними, и Ленни широко улыбается. «Молодец. Проще простого, так ведь?» Мой голос звучит отстраненно, рассеянно. «Да, проще простого». «Ты помнишь план?» Я вздыхаю. «Ну, я не так уж много делаю, правда? Теперь все, что мне нужно, это пережить последнее испытание». «Да, но, пожалуй, это самая трудная задача из всех». Я киваю, сосредоточившись на кружащихся вокруг фигурах, и замечаю Энди, танцующую с румяной девушкой, которую я никогда раньше не видела. Мой взгляд перемещается на смеющихся Кита и Джекса. Первый с широкой улыбкой взъерошивает волосы младшего брата. Блэр я уже видела раньше, и найти ее снова не составляет особого труда, ведь это ярко-зеленое платье режет мне глаза. Я отворачиваюсь и ловлю себя на том, что снова ищу в толпе определенного принца. Нас осталось всего пятеро. Я ненадолго задумываюсь, сколько из них доживут до завтрашнего заката. Кто из родителей будет оплакивать своего ребенка? Эти испытания приносят смерть. Ни честь, ни славу, ни счастье. Только смерть. Ты в порядке? До меня доносится мягкий голос Ленни, и я снова обращаю свое внимание на его большие карие глаза. Кто-нибудь из нас в порядке? Он слегка пожимает плечами. Верно подмечено. Танец заканчивается, и наши руки размыкаются, но не раньше, чем Ленни перекладывает ключ в свою ладонь, а затем в карман. «Будь осторожна завтра», — шепчет он тихим голосом, пронизанным беспокойством. «О, ты волнуешься за меня, Ленни?» — мурлычу я. «Может быть, немного, принцесса». Он почти закатывает глаза. «Не умирай, ладно?» «Ну, я не могу ничего обещать». Но ради тебя я постараюсь остаться в живых. Не хотелось бы, чтобы тебе пришлось жить без меня. Ленни улыбается и качает головой, но я ловлю его за руку, прежде чем парень успевает отвернуться. Эй, удачи! И помни, что я говорила тебе о проходе, и о... Его смех прерывает меня. Чума, имей хоть немного веры в меня, Пейден. Я справлюсь. Я вздыхаю и слегка киваю. После чего Ленни исчезает в толпе. Потной рукой я разглаживаю тугой корсет платья и провожу по мягкой ткани, струящейся под ним. Разворачиваюсь на каблуках, и мои ноги легко проскальзывают через разрезы юбки, которые я умоляла Адину сделать повыше, чтобы я не чувствовала себя стесненной тканью. Может быть, во мне говорит клаустрофобия, а может, мне просто нравится, что в случае необходимости я могу ударить кого-нибудь ногой в лицо. На танцевальной площадке я чуть не сталкиваюсь с Джексом, и тот, увидев меня, ухмыляется. «Пейден, привет. Не хочешь потанцевать?» Энди меня бросила, не говоря уже о том, что она выпила слишком много вина, и я не верю, что она не упадет во время танца. Усмехнувшись, я киваю, и мы начинаем кружиться по залу под звуки мелодичного вальса. Того самого, с особыми фигурами и сменой партнеров, которого я обычно стараюсь избегать. Но я позволяю ногам вести меня. Верю, что помню правильные шаги и одновременно пытаюсь забыть, почему я вообще могу танцевать. Стараюсь забыть, как меня держат в темноте, ведут сильные руки и... Стоп. Чума, соберись! Я смотрю на парня, он весь сияющий и взволнованный. Ты потрясающе выглядишь, Джекс. Его улыбка становится застенчивой. Спасибо. Ты выглядишь...» Мы кружимся, и я оказываюсь в объятиях другого джентльмена. Вежливо киваю молодому человеку, он делает то же самое, пока мы шагаем в такт. Не успеваю я оглянуться, как меня уже передают по кругу, держат за руки незнакомые мне мужчины. Вальс затягивается, и я жалею, что вышла на танцевальную площадку. Мои ноги совершенно разбиты. Затем меня заключает в объятия ухмыляющийся Кит. «Вот ты где. Я знал, что верну тебя». Я выдавливаю из себя слабую улыбку. «Это заняло у тебя много времени». Прежде чем меня прижимает к себе новый партнер, я слышу смех Кита. «Ты меня избегаешь?» От этого голоса мое сердце трепещет, как и бабочки в животе. Меня окутывает легкий аромат сосны. Я моргаю, глядя на его широкую грудь, прекрасно представляя, какое сильное телосложение скрывается под накрахмаленной белой рубашкой. Сделав глубокий вдох, я поднимаю глаза и встречаюсь с ним взглядом. Лучше бы я этого не делала. Его глаза завораживают, как расплавленная сталь, как утренний туман. Они пронизывают меня насквозь, словно он не боится увидеть каждую частичку меня. Его взгляд кажется таким правильным, таким знакомым. И когда его глаза встречаются с моими, я удивляюсь. Зачем вообще смотрю на кого-то еще? Нет, нет, нет. Несмотря на то, что он ощущается таким правильным, я чувствую себя такой неправильной, избитой с толку. Кай смотрит на меня, и этот тяжелый взгляд давит, пока он терпеливо наблюдает, как я разбираюсь в происходящем. Разбираюсь в этих чувствах. Я бы не назвала это избеганием. Мой голос звучит неубедительно, что вполне справедливо, поскольку именно так я и поступаю. И хотя сама моя жизнь сплошная ложь, похоже, на этот вечер мои навыки обмана исчерпали себя, потому что мне не удается его одурачить. Уголок его рта дергается вверх, и мне приходится приложить усилия, чтобы не смотреть на его губы. Но, как и сегодня утром, я ловлю себя на том, что хочу прижаться к нему. Не знаю, что бы случилось, останься я в его комнате дольше, и все же я весь день корила себя за то, что не выяснила этого. Мне потребовалось собрать все свои силы, чтобы оттолкнуть его, несмотря на то, как сильно я хотела остаться. Я напоминаю себе о том, кто он и что из себя представляет. Там, где он принц, будущий силовик, сын человека, которого я ненавижу, я трущобница, обычная, воплощение всего, что его учили ненавидеть. Мои мысли рассеиваются, когда я замечаю ямочку на его щеке. «Тогда просвети меня. Как бы ты назвала это, Грей?» Он разворачивает меня одной рукой, прежде чем снова притянуть к себе. И моя спина соприкасается с его грудью. Мои руки скрещены на талии, и он держит их за кисти. Наши тела покачиваются вместе в такт музыке. «Ты выглядел занятым, и я не хотела тебе мешать», — произношу я, вспоминая женщин, с которыми он танцевал. И смех свидетельствует о том, что он это понял. Его подбородок соприкасается с моими волосами, заставляя сердце учащенно биться. Он наклоняется так, что его лицо оказывается рядом с моим, а губы касаются раковины моего уха. «Хочешь знать, что я думаю?» Кай берет меня за руки, притягивая ближе. «Я думаю, ты избегаешь танцевать со мной, потому что просто не можешь выдержать такой близости». Я едва не давлюсь смехом, вырывающимся из груди. «Изволь, у меня нет проблем с тем, чтобы находиться рядом с тобой». Ложь, ложь, лгунья. Похоже, мое умение обманывать вернулось. «Правда?» Его губы прижимаются к моему уху, пальцы переплетаются с моими, тело прижимается вплотную. Мне жарко и холодно. «Да и нет». Правильно и неправильно. Я воплощение противоположностей, полной неразберихи и противоречий. Я хочу этого, и я не хочу этого. Он наклоняет голову так, что его подбородок упирается мне в плечо. О, я определенно хочу этого, но я определенно не должна этого делать. Тогда почему ты отталкиваешь меня? И я не двигаюсь. В его голосе столько эмоций, столько неприкрытой неуверенности. Он медленно разворачивает меня к себе лицом, не потрудившись сделать шаг назад или увеличить расстояние между нами. Моя грудь вздымается, сердце колотится. Его глаза впиваются в мои, и я позволяю себе рассмотреть его поближе. Восхититься парнем, которого я успела узнать. Он разрушителен. Все в нем ошеломляющее и острое, отчего у меня перехватывает дыхание. Но то, как он смотрит на меня, внезапно заставляет нервно сглатывать и дышать с трудом. На меня никогда не смотрели так, будто это привилегия находиться в моем присутствии. Честь выдержать мой взгляд. Дар. Получить возможность хотя бы мельком меня увидеть. До тех пор, пока я не встретила его. Маска сползает, разлетается на осколки, оставив лишь мужчину, обнимающего девушку так, словно она достойна того, чтобы он ее желал. И что пугает меня еще больше, так это то, что, возможно, я смотрю на него с тем же желанием. Как бы я ни старалась бороться с этим, я не могу не тосковать по парню, который спасал мне жизнь больше раз, чем я готова признать. По парню в равной степени расчетливому и обаятельному, хладнокровному и заботливому. По тому, кто лечил мои раны, интересовался моим прошлым, отвлекал меня, когда я больше всего в этом нуждалась. По тому, кто понимает меня. И тут Моё сердце замирает. Пульс учащается. Но ведь он не знает, правда? Он даже не знает, кто я на самом деле. Что я из себя представляю. А если бы знал, то убил бы меня. Потому что именно так поступил бы силовик. Потому что именно так поступил бы сын короля. Потому что именно для этого он был создан. И по этой причине я отталкиваю его. Потому что если я не сделаю это, то притяну его ближе. А если притяну ближе, все закончится тем, что мне в сердце вонзится кинжал. Сердце, которое бьется слишком быстро, когда он рядом. Слишком легко разбивается и слишком сильно болит из-за него. Я смотрю, не зная, что сказать или сделать, или... Прежде чем я успеваю ответить, меня внезапно выхватывают из его объятий и заключают в другие. Как раз вовремя. «Ты прекрасно выглядишь», — выпаливает Джек, ухмыляясь от уха до уха. «Именно это я и собирался сказать ранее». Он слегка выпячивает грудь, гордясь собой за то, что наконец-то произнес комплимент. «Спасибо, Джекс», — отвечаю я с улыбкой. «Когда песня подходит к концу, я быстро ухожу с танцевальной площадки. Мне не терпится скрыться от толпы, поэтому я беру напиток с подноса слуги и направляюсь к краю бального зала. Вот только мне не удается избежать людей». Куда бы я ни посмотрела, везде все занято группами сплетничающих гостей или молчаливых слуг. Мой взгляд скользит по переполненному бальному залу, останавливаясь на больших окнах. Я думаю о свежем воздухе, ожидающем меня прямо за ними. Я жажду побыть наедине с собой. На мгновение вырваться из тесноты и замкнутого зала. Потягивая вино, я наблюдаю за вальсирующими гостями. Затем ставлю бокал на стол и направляюсь в коридор за пределами бального зала. Мне приходится протискиваться между телами, ненавидя при этом тесные пространства. Сделав глубокий вдох, я направляюсь к величественному парадному выходу, ведущему во внутренний двор. Звук моих каблуков, стучащих по полу, заполняет тишину. Я приближаюсь к устрашающим дверям, и когда я протягиваю руку, чтобы распахнуть их, между мной и моим спасением проносится флэш. Глава 52. Пейден. Гвардеец холодно улыбается, глядя на меня свысока в своей накрахмаленной форме. «Я не могу позволить вам сделать это, маленькая леди». Его уничижительный тон заставляет меня сдержать рвущееся наружу возражение. Я не в том настроении. «Мне просто нужно выйти на пару минут подышать свежим воздухом. Будь я сейчас в Луте, мне бы не пришлось утруждать себя вежливостью». «Как я уже сказал, я не могу вам этого позволить». Он ухмыляется, и несколько гвардейцев, дежурящих в коридоре, смеются, очевидно принимая участие в уморительной шутке, которую я упустила. «У вас нет разрешения находиться за пределами замка, маленькая леди». Я прижимаю кулаки к бокам, борясь с желанием предложить ему осмелиться еще раз назвать меня маленькой леди и посмотреть, что из этого выйдет. Все, о чем я прошу, это немного побыть снаружи. В самом деле, и на что вы готовы пойти, чтобы получить это? Он наклоняется ко мне, и я отчетливо ощущаю запах алкоголя в его дыхании. Что мне за это будет? Затем он обхватывает меня за талию, притягивая к себе. Очень неверный шаг. Мои пальцы обхватывают рукоять кинжала, ощущая холодную сталь, которую я собираюсь... «Осторожно. Она приставит клинок к твоему горлу. Уж я-то знаю». Я слегка поворачиваю голову и вижу Кая, стоящего в нескольких футах от меня, с небрежно опущенными в карманы руками. «Теперь отпусти ее и открой дверь». Его голос подобен стали моего кинжала. холодный и острый. Гвардеец лишь бессвязно бормочет. «Но, сэр, у нас есть приказ, согласно которому участники не должны покидать...» «А теперь у вас новый приказ. Поэтому я настоятельно советую вам открыть эту чёртову дверь». Выражение лица Кая остается бесстрастным, несмотря на его убийственный тон. Он даже прислоняется к стене, по-прежнему держа руки в карманах. Идеальное олицетворение власти. «И еще, добавляет он, — «если вы хотите сохранить свою работу, руки и голову, я предлагаю вам отпустить эту маленькую леди». Я едва сдерживаю улыбку, услышав это. Гвардеец не теряет ни секунды и практически отпрыгивает от меня. Он не хуже меня знает, что угрозы Кая никогда не бывают пустыми. Гвардеец стремительно проносится мимо Кая, но не раньше, чем рука принца подхватывает его за рубашку и прижимает к стене. «Я солгал», — произносит Кай, приближаясь к лицу мужчины. «Тебе повезет, если я позволю тебе сохранить голову, не говоря уже о руке, которая ее трогала». Двери распахиваются, вырывая меня из сцены, свидетелем которой я точно быть не хочу. Как только я начинаю спускаться по ступенькам во внутренний двор, меня обдает влажным липким воздухом. Темное небо затянуто тяжелыми тучами, их раскатистый грохот предвещает ливень. И я делаю глубокий вдох, наслаждаясь свежим воздухом и открытым пространством вокруг. Что-то падает мне на щеку, и я поворачиваюсь лицом к пасмурному небу, с которого начинает моросить мелкий дождь. Я раскидываю руки и запрокидываю голову, наслаждаясь этим ощущением на своей коже. Затем дождик превращается в ливень. Частые капли стремительно падают, а я глупо улыбаюсь. Голова становится яснее, чем когда-либо за последние дни, пока прохладная вода покрывает мою кожу, платье и волосы. Я кружусь на месте. Мое платье развеивается вокруг лодыжек, я чувствую себя идиоткой. Но мне это безумно, безумно нравится. Я сбрасываю туфли с ноющих ног и прыгаю по лужам, как в детстве. И это напоминает мне о времени, когда я была юной и тосковала по любви отца, которого больше со мной не было. Когда я была напугана и ужасно травмирована. Многолюдные улицы Лута постоянно давили на меня, заставляя чувствовать себя запертой в клетке и испытывать клаустрофобию. Но потом я забиралась на крыши старых лавок и зданий, где компанию мне составляли только звезды. На свежем воздухе я чувствовала себя свободнее, невероятно спокойнее. Я делала это месяцами, годами, пока мой страх не прошел. И Лут не стал для меня чем-то вроде дома, а не кошмаром. Из меня вырывается смех. Нервный смех — это настоящая истерика. Чума, сколько же я вина выпила! Дождь заставляет пряди волос прилипать к моему лицу, его капли стекают с кончика носа, а я улыбаюсь, несмотря ни на что, на мгновение забывая о своих проблемах и просто наслаждаясь тем, что существую. «Не знаю, жил ли я когда-нибудь до того, как увидел такую, как ты». Я разворачиваюсь, моргая под непрерывным потоком дождя, пока мои глаза не находят серые зрачки, сливающиеся с ливнем. Его волосы мокрые, волнистые и взъерошенные. Белая рубашка, застегнутая на все пуговицы, становится липкой и прозрачной, обнажая покрытую татуировкой грудь и загорелый торс. «Я уверена, ты говоришь это всем маленьким леди, попадающим тебе на глаза». Говорю я, наполовину смеясь, наполовину пребывая в истерике. «Но я смотрю только на одну маленькую леди, и, кажется, не могу отвести от нее глаз». Его грудь вздымается и опускается так же быстро, как шум дождя, в то время как мое сердце колотится так же громко, как раскаты грома. Он внезапно становится серьезным, изучая мое лицо. «Тебе хотелось подышать свежим воздухом, отдохнуть от переполненной комнаты?» Он снова понял меня. «Да», — тихо отвечаю я. «Здесь я чувствую себя намного лучше, свободнее». Он наклоняется к клумбе с цветами возле лестницы, вырывает один из них из влажной земли, после чего выпрямляется. «Хорошо», — тихо говорит он. «Потому что я собираюсь подойти к тебе очень-очень близко». Он делает шаг ко мне, и я медленно выдыхаю. Потом еще один, и еще. Теперь он достаточно близко, чтобы я могла чувствовать тепло его тела, ощущать жар, который разливается по мне, когда он подходит так близко. Я поднимаю голову, чтобы встретиться с ним взглядом, и моргаю, пытаясь разглядеть что-нибудь сквозь пелену дождя. Вытирая глаза, я внезапно осознаю, что по моему лицу, скорее всего, стекает косметика, но решаю, что мне все равно. Его губы растягиваются в улыбке, когда он протягивает мне поникший от дождя цветок. У него маленькие лепестки, потрясающего ярко-синего цвета с оттенками фиолетового. «Незабудка, поскольку ты, похоже, всегда забываешь, кто я такой», — говорит Кай с мягкой улыбкой. Он поднимает руку и заправляет цветок мне за ухо, а затем проводит пальцами по моим мокрым волосам. «О, я знаю, кто ты!» — говорю я, затаив дыхание. «Самоуверенный засранец!» Он качает головой, его пальцы все еще перебирают пряди моих волос. «Мне плевать, если ты забудешь, кто я по титулу. Главное, чтобы ты помнила, кто я для тебя». Я поднимаю на него взгляд, и, должно быть, происходит что-то забавное, потому что по его губам расползается улыбка. Я открываю рот, чтобы что-то сказать, но тут же захлопываю его, когда он начинает стягивать с себя пиджак. Тот соскальзывает с его рук, и Кай остается стоять передо мной в промокшей насквозь белой рубашке. Что ж, это совсем меня не отвлекает. Он подходит еще ближе и, накинув пиджак на руки, накрывает им мою голову, чтобы спрятать меня от дождя. «Кай!» Улыбка, озаряющая его лицо, заставляет меня замереть на месте. У меня перехватывает дыхание, ведь это одна из тех редких искренних улыбок, которые я хотела бы видеть чаще. Улыбка, принадлежащая мне. Ямочки на щеках. Обе они на виду. Обе отвлекают. Обе разрушительны. «Что?» — спрашиваю я, и мой голос наполняется весельем. Он пожимает плечами, улыбка все еще расплывается по его лицу. «Мне просто нравится, как мое имя звучит из твоих уст». Я прочищаю горло, которое внезапно пересыхает. «Ну, Кай, это ведь не твое настоящее имя, верно?» Он лишь молча улыбается и смотрит на меня с внезапно появившейся напряженностью во взгляде, словно провоцируя меня произнести его полное имя. Желая, чтобы я произнесла его. И, видимо, я тоже хочу его произнести. Потому что, когда я открываю рот, с языка срывается одно слово. «Малакай». Его глаза закрываются, а голова откидывается назад, позволяя дождю полностью покрыть его лицо. Улыбка на его губах и изгиб шеи заставляют меня сглотнуть. Его голова все еще запрокинута к небу, и он говорит, обращаясь к нему. «Только ты можешь заставить мое имя звучать достойно». «Ну а как бы ты хотел, чтобы я тебя называла? Кай? Малакай?» Хрипота в моем голосе настолько явна, что мне хочется списать ее на приступ паники. Он наклоняет голову, чтобы посмотреть на меня. Его ответ звучит просто... И понятно. «Называй меня как хочешь. Я никогда не упущу шанс услышать твой голос, дорогая». Я чувствую, как на моих губах появляется улыбка. «Что ж, тогда я буду называть тебя самоуверенным засранцем». Я оказываюсь не готова к тому, что он начинает смеяться. Такой глубокий, красивый звук. Жаль, что у меня нет времени запечатлеть его в памяти. «Осторожнее, Кай!» Его ухмылка становится шире при звуке его имени. «Ты снова ведешь себя как джентльмен». Я перевожу взгляд на черный пиджак, который он все еще держит у меня над головой. Но ты ведь знаешь, что я уже насквозь промокла, верно? Да, прекрасно знаю. Он вздыхает и наклоняет голову так, что мы смотрим друг другу в глаза. Как бы очаровательно ты ни выглядела, моргая и глядя на меня под дождем. Я хочу, чтобы ты ясно видела меня, когда я скажу тебе это. У меня в груди зарождается этот глупый трепет. Я имел в виду то, что говорил. Я говорил серьезно. Я не могу отвести от тебя глаз. Не могу отвлечься от мыслей о тебе. Я отворачиваюсь от его горящего взгляда и, качая головой, бормочу. Кай, я... Пейден. Я замираю, дрожу. Он произносит мое имя так, словно оно священно. Словно он произносит клятву. Он наклоняет голову на бок, блуждая взглядом по моему лицу. «Скажи мне», — шепчет он, — «как ты хочешь, чтобы я тебя называл?» Я медленно встречаюсь с ним взглядом, смущенная вопросом. «А как ты хочешь меня называть?» «Я хочу называть тебя своей». Мы смотрим друг на друга. Оба тяжело дышим, оба впитываем друг друга. Дождь все еще хлещет по Каю, цепляясь за его густые ресницы и стекая с подбородка. «Я знаю, ты тоже это чувствуешь», — тихо произносит он. «Что чувствую?» «Чувствуешь себя живой. Чувствуешь, что горишь. Ты чувствуешь». В его глазах и голосе ощущается такая напряженность, что мое сердце начинает биться еще быстрее. Он отворачивается, ругаясь себе под нос, прежде чем его взгляд снова встречается с моим. «Пэй, когда я смотрю на тебя, я опустошен, я тону, я умираю от желания отдышаться». Воздух покидает мои легкие, и теперь мое частое моргание не имеет ничего общего с дождем. Следующие слова он произносит почти шепотом. «Посмотри на меня и скажи, что ты не чувствуешь того же». Наступает тишина, а за ней... «Я не чувствую того же, Кай». «Ложь, ложь, лгунья!» Он опускает голову. А когда поднимает, чтобы снова посмотреть на меня, на его лице появляется кривая улыбка. Затем он медленно опускает пиджак, защищающий меня от дождя, и накидывает его мне на плечи, задерживаясь пальцами на моих обнаженных ключицах, и по моему телу пробегает предательская дрожь. Пиджак мне слишком велик, и его руки обхватывают ткань, после чего он притягивает меня настолько близко, что мое тело оказывается прижатым к нему. Он все еще держит переднюю часть пиджака, костяшки пальцев касаются моей обнаженной кожи, а затем его губы касаются моего уха. «А теперь ответь еще раз», — весело шепчет он. «Только на этот раз не стучи левой ногой». У меня открывается рот. Его губы улыбаются, прижимаясь к моему уху, и я пытаюсь не зацикливаться на этом ощущении. Я не... Его низкий глубокий смех прерывает меня. «Боже, ты потрясающая!» Он убирает прядь мокрых волос с моих глаз. Эти грубые пальцы еще никогда не касались моей кожи с такой нежностью. Но чертовски упрямая. Я так больше не могу. Не могу не поддаваться искушению, которым он для меня является. Я вдруг понимаю, что не могу придумать ни одной причины, почему я сопротивляюсь этому. Почему не должна сокращать пропасть между нами? Я хочу. Его губы встречаются с моими. Едва. Этот шепот поцелуя, обещание страсти. И все же я почти таю от этого неуловимого прикосновения. Его рука обхватывает мое лицо, большой палец гладит мою скулу, а затем ничего. Он отстраняется. Я едва не задыхаюсь от желания схватить его, притянуть ближе, прижаться губами к его губам. И я уже собираюсь это сделать, как вдруг вспоминаю, что мы поменялись местами. Раньше я была той, кто дразнил его прикосновениями. Теперь я понимаю, насколько сильно на Кая повлияло отсутствие моих прикосновений во время нашей игры в стрельбу из лука. Сначала ощущать что-то, а потом ничего. Жестокая вещь, которую можно подарить человеку. Из-за этого он заставил меня гореть. Другой рукой он обнимает меня за талию под своим просторным пиджаком, и тепло его ладони ощущается даже сквозь корсет. Он наклоняет голову, изучая меня с легкой улыбкой. Он точно знает, что делает. И все же он смотрит на меня так, словно не хочет торопить этот момент. Его большой палец находит мою нижнюю губу и теперь не спеша проводит по ней, разжигая внутри меня огонь. «Ты обещала, что я смогу прикоснуться к тебе, когда буду трезв». У меня перехватывает дыхание, и уголки его губ дергаются в ответ. И я не ожидала, что он это скажет. Я даже не ожидала, что он вспомнит о моем поспешном обещании, данном на последнем балу. Кай склоняет голову, и его губы внезапно снова оказываются на расстоянии вдоха от моих. «Но рядом с тобой я никогда не бываю трезвым, Пэй. Все в тебе опьяняет». Я совершенно теряю дар речи от того, что этот парень может так много чувствовать. Чувствовать так много ко мне. «Если я поцелую тебя, по-настоящему поцелую, так, как я хотел и ждал, стоит ли мне ожидать кинжал у своего горла?» Его голос груб, а взгляд жаден. И тогда я медленно поднимаю руку и щелкаю его по кончику носа. На этот раз я уделяю время тому, чтобы запомнить его улыбку. «Думаю, тебе придется поцеловать меня, чтобы узнать». Глава 53. Кай. Она щелкает меня по носу. Никогда не думал, что сердце может так сильно чувствовать, что на него можно так сильно повлиять одним щелчком пальца. «Думаю, тебе придется поцеловать меня, чтобы узнать». О, именно это я и планирую сделать. Я едва сдерживался, чтобы не обнять ее. Она так прекрасна, что я едва могу поверить в происходящее. Едва могу дышать. У нее потрясающая душа. Сама ее сущность яркая и смелая. И она во всем лучше, чем я. Она благо, недоступная моему пониманию. Я недостоин даже краем глаза на нее смотреть. И все же, несмотря на все это, она здесь. Выбирает меня. Смотреть в эти глаза, тонуть в этой душе — привилегия. Потому что в ней все слишком правильно, а во мне все слишком неправильно. Но я эгоист. Я беру то, что хочу, и та, кого я хочу, наконец хочет меня. Мой пиджак все еще на ее плечах, и дождь стекает по ее лицу и волосам, цепляясь за длинные ресницы и размазывая макияж. Капли воды смешиваются со всеми 28 светлыми веснушками на ее носу. Непрерывный поток дождя хлещет по брусчатке под ногами, пропитывая нас насквозь. Я рискну. Шепчу в ответ, и мои пальцы ловят ее за подбородок, наклоняют лицо к своему. Ее губы растягиваются в мягкой улыбке, которая только притягивает мои губы еще ближе к ее губам. Она не отстраняется. Возможно, чудовище все-таки может получить красавицу. Ее глаза закрываются от дождя, который все еще безжалостно льет на нас. Я не думаю, что когда-либо был свидетелем более прекрасного момента. «Моя милая Пэй, что же ты со мной сделала?

Глава 55. Пейден. Сегодня тот самый день. И, возможно, он станет для меня последним. Гвардеец ведет меня ко входу с другой стороны лабиринта и оставляет там, чтобы я смотрела на стены из листвы, которые заставляют меня войти. Заставляют заблудиться в его изгибах и перекрестках. Просто выживи сегодня. Это все, что тебе нужно сделать. Из лабиринта доносятся звуки ломающихся веток и извивающихся изгородей, что говорит мне о том, что пути снова меняются. Лабиринт движется. Движение слева заставляет меня повернуть голову в сторону молодой девушки с блестящими и немигающими глазами. Она смотрит на меня с поднятой над головой рукой, проецируя на один из гигантских экранов, как я надеюсь, мое бесстрастное выражение лица. Должно быть, десятки наблюдателей терпеливо ожидают нас в лабиринте, готовые показать всем это кровопролитие. Я сохраняю на лице спокойствие и поворачиваюсь ко входу в лабиринт. Мне не терпится поскорее оказаться внутри и покончить с этим. После сегодняшнего дня все изменится. «Да начнется последнее испытание». Слова короля эхом разносятся по арене, пока их заглушают крики обезумевшей толпы. Я отгоняю мысли и смотрю на открывающийся передо мной проем. А затем я бегу. Как только я ступаю в лабиринт, меня окутывает пелена теней. Здесь темно и сыро, но я не сбавляю темп. Я бегу по дорожке из растений и живых изгородей и резко останавливаюсь, когда передо мной встает первый выбор — налево или направо. Нет времени обдумывать варианты. Поэтому я сворачиваю налево и сразу же оказываюсь перед тем же выбором — направо. Я бегу и бегу и... Тупик. Возвращаюсь назад, поворачивая в противоположную сторону и ускоряю шаг, несмотря на легкую одышку. Я погружаюсь в череду случайных догадок, прослеживаю свои шаги и ругаюсь. Много-много ругаюсь. «Проклятье!» — кричу я, не обращая внимания ни на что, кроме шестого тупика, в который мне довелось зайти. Я разворачиваюсь и направляюсь обратно тем же путем, как пришла, едва взглянув на наблюдателя, который только что стал свидетелем моей вспышки гнева. Я вздыхаю, ощущая, как мои чувства притупляются в этом сыром лабиринте. Крики толпы снаружи приглушены слоями густой листвы. Здесь до жути тихо, и тишину заполняют лишь звук моих шагов, стук бешено колотящегося сердца и прерывистое дыхание. А затем лабиринт меняется. Тропинка, на которой я стою, сужается, а живые изгороди по обе стороны от меня начинают сжиматься. Меня вот-вот раздавит. Это мой ночной кошмар, мой самый жуткий кошмар, вызывающий клаустрофобию. Я мчусь к концу тропинки, где меня ждет еще одна, которая не движется и не сможет раздавить меня, если я успею вовремя. Легкие горят, ноги увязают в песке при каждом спотыкающемся шаге. Ветки, листья и густая зелень цепляются за плечи, угрожая поглотить меня целиком. Но я продолжаю бежать к своему спасению, к тропинке, ожидающей меня всего в нескольких ярдах. Ветки и шипы, которых я раньше не замечала, царапают открытую кожу на моих руках, а стены продолжают давить. Еще немного, и я окажусь в ловушке листвы, пронзенная ветвями и шипами. Мертвая. Я умру, если не выберусь отсюда, прямо сейчас. Меня куда-то затягивает. Я с силой ударяюсь о свободную дорожку и перекатываюсь, чтобы смягчить падение. И в этот момент мою ногу обжигает боль. Я, лежа на боку, пытаюсь отдышаться и ощущаю жжение в левой ноге, зажатой между двумя изгородями, теперь уже сплетенными воедино. С моих губ срывается сдавленный крик, и я зажимаю рот рукой. Красная горячая кровь течет по моей ноге, капая на песок. Я сажусь, стараясь восстановить дыхание, и трясущимися руками тянусь к лодыжке, которую едва прикрывает изодранный шипами ботинок. Наклонившись вперед, я цепляюсь за ветки, листья и колючки, опутывающие мою ногу. После того, как мне с трудом удается отломить ветку, я осознаю, что никогда так сильно не желала иметь при себе кинжал, как сейчас. Этот лабиринт — дело рук Блумов, элитных. Их сила наполняет листву, создавая эти стены, сплетенные из ветвей и шипов, что делает их толще, прочнее и смертоноснее. Я жадно глотаю воздух, заставляя себя не обращать внимания на острую боль в ноге. Мои руки обхватывают икру. Я прерывисто вздыхаю, а затем тяну. Это словно огонь. Боль настолько острая, настолько обжигающая. Я прикусываю язык, пока не чувствую вкус крови, наблюдая за тем, как все больше и больше обнажаю ступню, одновременно стягивая с нее испорченный ботинок. Сделав паузу, я хватаю ртом воздух и пытаюсь отвлечься от боли. Без обуви, защищающей меня от шипов и зазубренных веток, нога представляет собой изуродованную массу плоти. Ну, по крайней мере, та ее часть, которую я могу видеть. Другая половина моей ступни все еще поглощена живой изгородью. Я проглатываю болезненный крик и снова дергаю ногу. В поле зрения попадает еще больше разорванной плоти, окровавленной и похожей на красные ленты, тянущейся через всю икру. Но благодаря последнему рывку, за которым следует и последний вопль, моя нога оказывается на свободе. Я падаю на спину, хватая ртом воздух и задыхаясь от боли. Моргаю, глядя в небо, и позволяю себе еще мгновение отдышаться. После чего сажусь и отрываю полоску от нижней части майки. Пока я, как могу, обматываю ногу, бордовая ткань окрашивается сочащейся из раны кровью. А Дина была бы одновременно очарована и возмущена тем, как идеально сочетаются эти цвета. Я отталкиваюсь от земли и пошатываюсь, поднимаясь. Это причиняет мне боль. Резкую боль, за которой следует поток проклятий. Я ковыляю вперед, стараясь не обращать внимания на пульсацию в ступне, отдающуюся болью во всей ноге. Но я могу ходить, и это доказывает, что травма могла быть намного, намного серьезнее. Мое тело покрывается потом, он пропитывает майку, из-за чего та становится опасно короткой, обнажая изрядную часть кожи и не доходит до резинок на брюках под пупком. И несмотря на влажный, прохладный ветерок, продувающий живые изгороди лабиринта, мне неприятно жарко, и я вся липкая. Я иду вперед, теряя равновесие от боли и из-за отсутствия обоих ботинок. Темнота сгущается по мере того, как я продвигаюсь дальше, туда, где, я надеюсь, находится центр лабиринта, и к тому, кто меня там ожидает. Если я доберусь первой, в моих руках окажется чья-то жизнь. Налево, направо. Налево, налево, тупик. Направо, налево, тупик. Из-за клаустрофобии мне кажется, что живые изгороди давят на меня. Я замедляю шаг, а после и вовсе останавливаюсь. Они правда давят. Я в панике верчу головой во все стороны, пытаясь найти путь, который не попытается поглотить меня целиком. Безуспешно. Заставляю себя бежать, спотыкаясь, наугад пробираясь по тропинкам и осознавая, что они все смещаются. Этого не может быть. Король не стал бы просто так забрасывать участников в этот лабиринт, чтобы потом раздавить их ради забавы. Верно? Разве забава не должна заключаться в том, чтобы наблюдать, как мы раздавим друг друга? Я останавливаюсь и позволяю себе, задыхаясь, впасть в панику. Если король намеревается раздавить меня живой изгородью, то я ничего не могу с этим поделать. Поэтому я делаю паузу и смотрю на стены зелени, смыкающиеся по обе стороны от меня. Затем я закрываю глаза и собираюсь с духом. Похоже, теперь на одного обычного станет меньше. Ветки касаются моих плечей, и я напрягаюсь, с грустью приготовившись встретить смерть. До скорой встречи, отец. Но ничего не происходит. Я приоткрываю один глаз и встречаюсь лишь со стеной зелени. Моргаю, Живые изгороди больше не двигаются. Я оборачиваюсь, и от этого движения ветка цепляется за ткань моей майки. Проход становится лишь немного шире моих плеч. Пошатываясь, я добираюсь до конца и сворачиваю на другую тропу, которая оказывается такой же узкой. Я сглатываю и резко поворачиваю налево на очередную узкую тропинку. Как же жесток и коварен король. Мне почти хочется поаплодировать ему за эту ужасную игру. Я была права. Самым интересным в испытаниях является наблюдение за тем, как мы сокрушаем друг друга. И он просто подготовил сцену для шоу. Тишину прорезает крик, который раздается на мгновение и тут же смолкает. А у меня по позвоночнику пробегает холодок. Я судорожно вздыхаю, чувствуя, как меня охватывает клаустрофобия, словно стены давят мне на плечи. Нас снова вынуждают сражаться. На этих тропах достаточно места только для одного человека. Так что если я столкнусь хотя бы с одним... «Слава чуме!» Раздается позади меня ядовитый голос. «А то я уже забеспокоилась, что не успею убить тебя до окончания испытаний».